Кеша с ним однажды беседовал на философско-религиозные темы. Так просто поинтересовался, что это такое Божий закон, имеет ли он отношение к космическому порядку. «Закон Божий – священное писание и священное предание», – пророкотал отец Мефодий. А космический или некосмический порядок, он глубоко задумался и почесал затылок, разумеется, космический. Когда всем лицеям стали готовиться принять таинство святого крещения от отца Мефодия, и родителям учеников тоже предложили окреститься за небольшой взнос, Кеша снова спросил: «А чем отличается крещеный от некрещеного?» «Тем и отличается, ха-ха-ха», — так и покатился со смеху отец Мефодий. Кеша задумался, следует ли ему креститься или нет. Но если это нужно в педагогических целях, выразил согласие. Все так все. Но пока готовили купель, сдавали взносы, в прессе вышла скандальная публикация, в которой обнародовали яростное и даже исступленное устремление отца Мефодия к материальным благам. А ведь предупреждал тот, кто окружил нас вечной тайной творения. Мир — это мост, ходи по нему, но не строй на нем дома. Подмочили, испортили репутацию отцу Мефодию и всему лицею. Возможно, по злому навету. Известно, что среди массовой информации любят выставить святое в мизерном виде. Уж больно отец наш Мефодий сиял, как комета Хейла-Боппа. Однако сообщалось, что Мефодий был не Мефодием, а Савелием, жил по поддельному паспорту, в Тульской области его разыскивали за мошенничество. А норвежский автобус, закон Божий и песнопение были для отвода глаз от его греховных деяний. И православная епархия не встала на защиту, не оградила хоругвями от порочащих публикаций пастыря малых сих. Поэтому в разгар журналистского расследования, не испытывая судьбу, не надеясь на Бога, отец Мефодий скрылся в далекую Австралию, прихватив с собой учителя физкультуры, который, по слухам, тоже отличался склонностью к эпикурейству. Лицей закрыли на карантин и налоговую проверку, воспитанников отпустили на каникулы. Пока были каникулы, пропал автобус и объявили в розыск главного спонсора. Учебное заведение больше не открыли, и надежды, что кто-то из учеников станет священником, не оправдались. Мальчик опять неделями валялся на диване, сочиняя песенку. О, время всеобщего бедлама! Правда, он поинтересовался, как там дела с их лицеем. Кеша ответил лаконично. Отец Мефодий дискредитировал себя. «А что это значит?» «Значит, оскандалился», — ответил Кеша. «Ах, ангелы небесных воинств! Оградите нас кровом крыл, невещественные ваши славы!» Кеша отправился на прогулку с собакой, вернулся потрясенный. «Я пришел туда, где всегда покупал газеты. А там киоск раскуроченный, стекла разбиты. Я пошел в магазин, где хлеб покупал, а его уже нет». «Я». «Ты к женщине, которую любил еще вчера, а она на столе со свечой на груди в кругу плачущих внуков и правнуков». Мы кинулись устраивать мальчика в районный гуманитарный лицей. Все-таки он сочинял стихи, а поэзия — это великая алхимия, преображение бытия. Чего стоит хотя бы его стихотворение, начинающееся строкой «Я не люблю, когда мне не дают». Или небольшая поэма под названием «Яйца подали в отставку». Мне страстно хотелось, чтобы на этом поприще он обрел великую славу и тайну, стал мастером медитации, сказителем преданий. Однако на собеседовании мальчик сразил их наповал тем, что из могучего океана русской литературы знал исключительно о существовании слова о полку Игореве, Задонщины, а главное, пространные поучения и жития святых старцев на зубок. Все остальное он почерпывал из наших воскресных бесед за обедом. «Внешне мне нравится Дантес», — например, заявляла нам Рита, «а внутренне Пушкин». «А мне внешне нравится Островский», — признавался Кеша, «а внутренне Гоголь». Если при этом диалоге присутствовал Кешин приятель, Борька Мордухович, он мог надменно произнести: «А Достоевский внутренне был какой-то козел». Мальчик все это запомнил и выдал по полной программе. «Он у вас Маугли», — сказала заведующая учебной частью. Хорошо, лицей был наполовину филологическим, наполовину художественным. Так что последние несколько лет у нас мальчик учился на живописца. Киша обрадовался, начал звать сына в неведомые дали, раздвигать горизонты, донимать разговорами об искусстве. Иной раз он заходился и топал ногами. Даже белый лист бумаги кричал: «Больше похож на слона, чем нарисованный тобой слон».